Инна прикусила губу. Этого он не сказал. «Но я все равно докопаюсь. Ты мне поможешь?» Ксения представила себе тарелку, в которой оставляют еду, и кивнула неуверенно. «И помни, ты поклялась. Никому, ни моим, ни твоим». Инна сунула карточки под пояс. «А Чибис знает?» «Я ж говорю, никто, только я и он». «Слушай», — Ксения обрадовалась, — «а женщина? Это женщина, вдруг он ей рассказал? Они жениться собираются». Инины глаза сверкнули. «Ничего он не рассказал, глаза меркли». «Ну ладно, некогда мне с тобой, лежи и болей». «Да я выписалась, сегодня в школу ходила». «А медсестра?» Инна сощурилась. «Это так, соседка из 250-й, работает в нашей поликлинике. Мама договорилась витамины колоть». «Все равно лежи, читай свое пищеварение». Оставшись одна, Ксения отложила учебник. Только теперь вспомнила переставить пленку. Хотела попросить, но совсем забыла. «А вдруг у меня тоже? Совсем другие родители?» «Мама!» — позвала громко. «Я обедать хочу». «Сейчас!» — мамин голос откликнулся с кухни. «Картошечка уже доваривается. Вот только борщ поставлю. Руки пока мой». Ксения пошла в ванную и отвернула краны. Вода пахла противно. На старой квартире запаха не было. «Мама!» — она снова позвала. «Почему пахнет?» «Каким-то керосином». «Не выдумывай». Мамин голос стал недовольным. «Это хлорка. Воду обеззараживают». «Не хлорка. Я же чувствую». Ксения вытирала руки, морща нос. «Не выдумывай», — повторила мать, разливая борщ по тарелкам. То, что казалось праздником, облетело, как елочная мишура. «Зачем? Что я ему скажу?» И думать забыл. Она представила, как садится в автобус, и оно подступает, наваливается всей тяжестью, будто она едет без билета, а все пассажиры на нее смотрят и только и ждут контролеров, чтобы ткнуть в нее пальцем. А вдруг? Вдруг ей показалось, что он хочет ее видеть, только не знает как. У нее же нет телефона. И адрес. Если б знал, давно бы. Из подарки выруливал горбатенький запорожец. Перемахнув через сугроб, Инна выскочила на обочину. «Мне до первой линии». «Садись до первой по пути». «Только учтите, у меня денег нету». Водитель усмехнулся и пожал плечами. «Только побыстрей». Она села на переднее сиденье. «Быстро не выйдет», — водитель включил дворники. «Гололед». По обочинам пенилась коричневатая накипь. «Дрожишь-то чего? Замерзла? Может, печку включить?» Он потянулся к щитку. «Тулуп. Дурацкий, как у извозчика. Еще бы подпоясался и рукавицы за пояс». Инна косилась неприязненно. Разбрызгивая грязь, машина шла по Большому проспекту. Сквозь стекло она вдруг увидела. Он шел, сунув руки в карманы и подняв воротник. «Стойте! Здесь, стойте!» «Ты чего?» — водитель дернулся. «Взбесилась за руки хватать. Здесь не могу, нельзя. Тогда я выпрыгну, выпрыгну!» И нарвала ручку. Взвизгнув тормозами, машина встала. Арест Георгиевич шел к набережной. Скрываясь за спинами прохожих, Инна бежала следом. Он сел в автобус. Все-таки она успела вскочить через заднюю дверь. Рядом пустое место. Кому какое дело, если она подойдет и сядет? Инна стояла, оглядываясь украдкой. Толстая тетка читала книжку, девица в вышитой дубленке болтала с высоким парнем, хихикала и вытирала нос варежкой. Старуха, закутанная в платок, рылась в сумке, стоящей в проходе, достала яичную картонку и примостила себе на колени. «Вот сейчас пойду», как будто за билетом. Она сунула руку в карман и нащупала пятачок, но тут автобус остановился. В салон вошли новые пассажиры. Дядька в противной кроличьей шапке шлепнулся на пустое сиденье. порывшись в кармане, постучал впереди сидящего в спину. «Передайте на билет». И Инна вдруг поняла, он едет к этой женщине. Пятачок стал горячим, она кинула его в прорезь кассы и машинально сложила цифры, не хватало единички. Женщина, нагруженная тяжелыми сумками, окрутила следующий билет. «Ей-то зачем?» Женщина, которой досталось автобусное счастье, поставила сумки на пол и зажала их ногами. Он сошел у Чернышевской. Почти не таясь, Инна двинулась следом в переулок, упиравшийся в Белый бульвар. Он свернул в подворотню и скрылся в угловой парадной. По лестнице она шла, вытягивая шею, осторожно выглядывая из-за перил. «Я...» Он начал и замолчал. Женский колокольчатый голос не приходил на помощь. Инна высунулась, той женщины не было. В дверном проеме стоял какой-то тощий парень. Отец Чибиса приложил руку к горлу, другой рукой взялся за локоть. Инна не успела удивиться. Тощий парень кивнул: «Прошу». Они вошли в квартиру, и замок щелкнул. Эхом раздался другой щелчок. Дверь напротив раскрылась на узкую щелку. Там что-то заворошилось. Из щели высунулась голова, обмотанная рыжим платком. Шаркая черными бурками, старик подобрался к соседской двери и приник ухом. Длинное пальто цвета выношенной шинели сползло с плеч. Он нагнулся неловко. В два прыжка подскочив к приоткрытой двери, Инна легнула ее с размаху. «Сторожим?» — она обратилась ласково. «Тебе-то чего?» — он стоял, скрючившись над пальто. «Вот сейчас позвоню им?» — она кивнула на дверь. «Так звони!» — он держал пальто под мышки, как раненого товарища. «Они и сами все знают». «Ага, сейчас увидим». Инна шагнула к двери и уперлась пальцем в звонок. Квартира безмолвствовала. Старик уже успел скрыться. Рыжие углы платка шевелились в щели тараканьими усами. «Ты к старухе, что ли?» — раздался шепоток. Под защитой двери он шел на мировую. «Медсестра?» «Может, я внучка?» — Инна огрызнулась. «Внучка? Как же! Жучка ты!» «А вы таракан!» Он не обиделся. «Стучи, у них звонок не работает». «Не врите, только что работал». «А теперь не работает. Когда хотят, работает, когда не хотят, не работает». Инна смотрела из-под лобья. «Так не бывает». «У них все бывает. Чего хотят, то и делают». «Хорошая ты девка», — он выползал обратно. «Мне бы годков 50 скинуть, ух!» Она попятилась к двери и забарабанила кулаком. Рыжий платок исчез. «Медсестра», — сказала, не слыша своего голоса. Тощий пригладил челку и отступил. «Сюда». Подождав, пока она снимет пальто, он оставил ее у занавеса. Инна взялась за край. Занавес дернулся и приподнялся. Перед Инной стояла высокая худая старуха. Другой рукой она держалась за стену. «А Верочка где же? Часом не заболела?» Старушечьи глаза смотрели равнодушно. «Уехала. За город». Инна говорила, как по писанному. «Послали меня». Старуха слушала, клоня голову на бок, будто не верила ни единому слову. «И когда же вернется?» «Завтра», — ответила уверенно. «Она на один день». «Ладно, принеси мне умыться. Таз в ванной». Завершив туалет, старуха провела пальцами по волосам. «Ты завтракала?» Инна моргнула, пытаясь понять, при чем здесь завтрак. «Нормальные люди уже обедают, а то и ужинают». На столе лежала очищенная картофелина и клочки кожуры. Над миской явился картофельный пар. В животе заурчало. Старуха смотрела внимательно. «Сядь, бери картошку». Инна села и взяла теплый клубень. Надкусив картофелину, проглотила. Днем спит, вечером завтракает. Время перепутала. «Ты Брежнева вчера видела?» Старуха отвела взгляд от безмолвно светящегося экрана и перешла на шепот. Последнее время он сдал. «Наверное, плохо питается». «Брежнев?» — Инна жевала картофелину. Самое смешное, старуха угадала. Сегодня она и вправду не завтракала. И денег тоже не дали. С вечера не попросила, сидела у себя в комнате. Думала, выйду, опять заведут свое. В его годы надо питаться особенно внимательно. Он еще не стар, но даже в его возрасте нельзя злоупотреблять мясом. Старуха говорила абсолютно серьезно. Желудку полезна исключительно растительная пища, и тебе я настоятельно советую это запомнить, иначе родишь людоеда. Инна огляделась тоскливо. Может, вам постирать или погладить? Я ванну могу вымыть. Без тебя вымоют, сказала, как отрезала. Много их тут, и мыть и стирать. Алико Ивановна, здравствуйте, к вам можно? Инна вздрогнула, глаза метнулись и остановились. «Подождите, голубчик», — старуха глядела на нее, — «я не вполне готова к визитам. Загляните минут через пять». Инна съежилась на стуле. «Не беспокойтесь, Алико Ивановна, Орест Георгиевич откликнутся. Конечно, я подожду». «Поди в кухню. Сиди, пока не позову». Инна выскользнула. В кухне она затаилась у самой двери. «Входите, входите, прошу вас. В прошлый раз вы исчезли так внезапно, я не успела...» «Нет, нет, благодарю вас. Я знаю, как умерла моя жена». Про себя Орест Георгиевич отметил. Сегодня он говорит спокойно. «Я, собственно, к вашему внуку принес кое-какие бумаги. А к вам только поздороваться». «Ах, вот как?» Старуха ответила обиженным тоном. «Тогда прощайте. Сегодня я чувствую себя слабой, боюсь, мне не до гостей». Шаги удалялись. Умерла. Старуха знает подробности. Надо выспросить. Пригодится для разговоров с Ксанкой. «Судя по всему, с моим гостем ты знакома?» Старушечьи глаза вспыхивали любопытством. «Да, это правда». Из-за пояса Инна вынула фотографии и разгладила уголки. Она заговорила тихо и осторожно, словно готовясь захлопнуть птицу, попавшую в селок. «Вы сказали, что знаете, как умерла его жена. Вы хотели рассказать ему?» Инна гладила пергаментную руку. «Пожалуйста, расскажите мне». Под Инниными пальцами старушечья рука вздрагивала. «Дело в том, Иннины пальцы крепли, что я ее дочь. Вот посмотрите, она выложила на стол фотографии. Можете сравнить. Так получилось. Меня отдали чужим, но теперь я выросла и хочу знать правду». «Ты...» Старуха рассматривала, поднеся к самым глазам, «ее дочь?» С оборотной стороны та фотокарточка была желтее. «Значит, ты выросла в приюте?» Старуха покосилась неприязненно. «Нет, нет». Инна заторопилась. «Меня удочерили». Старуха пожевала губами. «Я все помню». «Конечно, она родила девочку». «На мою память можно положиться, это было при мне». А потом явились они, двое, в приемное отделение. «Тебе повезло, таких, как ты, сдавали в приют». На экране плыли ряды кресел. Люди в черных костюмах аплодировали беззвучно. «Гляди», — старуха указывала величественно, — «вообразили, будто похожи на судей. Нарядились, собрались нас судить». «Это неправда, нет», — Инна отдернула руку. «Проклятая старуха оказалась хитрее, хитрее в тысячу раз. Она хитрила, слушая, и, выслушав, наврала. Вы ничего не помните. Та женщина родила сына. Вы слышите, сына? Я помню. Ты ее дочь». Старуха не собиралась отказываться от своих слов. «Они думали, это не откроется». Она тыкала пальцем в экран. «Они думали, все выросли в приютах. Думали, свидетелей нет. Я свидетель. Наши дети выросли и пришли за вами. Вам не уползти, не скрыться, не стать другими. Другими рождаемся мы». Старушечьи плечи упали. Рванув занавес так, что брызнули голубые искры, Инна выбежала прочь, сорвала с вешалки пальто и выскочила на улицу. Какая-то страшная, невообразимая мысль гнала вниз. Перебежав через дорогу, плюхнулась на бульварную скамейку. «Врет! Врет, дура сумасшедшая!» Дворницкая будка, похожая на собачью конуру, облилась светом. Зеленые стенки падали, как карточный домик. Безобразная, невообразимая ложь подкатывала к горлу, душила картофельной судорогой. Зажимая горло руками, Инна перегнулась за скамейку. В желудке ёкнуло и полилось наружу. Она обтерла рот снегом. Неужели поверила? Села и скрестила ноги. «Мегера! Ведьма старая! Это для Ксанки блаженной! У них же документы! Сестры, врачи! Так бы и путали всех!» Инна представила себе конверты. Белые, с младенцами. Сестры раздают, кому попало. Встала и пошла обратно к парадной. У мусорных баков крутилась бездомная собачонка. И назвали бы по-другому. Шла, подбирая себе новое имя, как будто не досталось никому. Собачонка облизнула острую мордочку и завиляла хвостом. Инна оглянулась. Хромая на заднюю ногу, собачонка бежала следом. «Фу-фу, вон отсюда!» Бездомная собачонка оскалилась, припадая к земле. «Жучка!» — проскрипел довольный голос. «Чего это? Снова пришла? Укольчик ставить?» — хихикала из щели. Она постучала, надеясь, что тощий откроет. «Я к тебе по-хорошему, а у них все одно, пусто». «Этот-то...» — он погладил себя по лбу. «Портфельчик взял и шасть, а бабка синим сидит, стучи, не стучи. Ждать теперь надо». «Ладно». Она села на ступеньку. «Грязь-то какая! А ты пальтом!» Он всплеснул тараканьими лапами. «Вставай, девка, нельзя на камне». «Вы старуху давно знаете?» Ободренный вопросом, таракан выполз на площадку. Застиранная гимнастерка, на плече голубоватая заплата. «А тебе-то чего? Ишь, пришла вопросы спрашивать». «Она сумасшедшая?» — Инна спросила вежливо. «В дурдом собралась свести?» Он подмигнул, шевельнув усом. «Раньше не свезли, теперь-то кто тронет? Одной ногой в могиле. На кладбище уж теперь». «Нет», — Инна прервала громко, — «никто и никуда ее не свезет, пока она не скажет мне правду». Таракан заполз обратно и закивал из щели. «Ага, ага. Значит, как скажет, подавай транспорт. Она тебе скажет, ты только слушай». «Убирайтесь вон!» — Инна вскочила и, размахнувшись, припечатала дверь. «Тяночку хочешь?» — дверь снова скрипнула. Наружу вылезла рука. «Ладно». Идя на мировую, Инна взяла конфету. «А то заходи, услышим, коли придут». Он кивал, приглашая. «Черт с ним, чем сидеть». Она встала и отряхнула пальто. «Картошечки будешь?» Из кухни шел густой запах. Таракан собирал на стол. Тарелки, хлеб ломтями, бутыль с беловатой полупрозрачной жидкостью, заткнутую комком марли. «Ну чего, выпьем?» Он подмигнул, покачивая бутыль. Беловатая жидкость плескалась тяжело. «Спасибо, я ни есть, ни пить». «Да к картошечке-то!» Голубая заплата кривилась. «Ну, как знаешь». Взмахнув головой, таракан кинул в рот содержимое чашки. Усы замерли. «Первая колом!» — крякнул и склонился над сковородой. Запах застарелой пыли перебивался едким спиртовым духом. По потолку грязные разводы, следы протечек. В углу полка, на ней чучело, собачья голова на подставке. Грязные выцветшие обои, серо-желтые, в каких-то узорах. Инна приглядывалась. «Да нет, никакие не обои. Картинки. Рядами, почти без просветов, одна к одной. Стенгазета, что ли?» Покосившись на таракана, Инна встала и подошла. За спиной крякнула. «Вторая — соколом!» В Фотографии крепились к стене портновскими булавками. Мужчины, каждый по два раза, сбоку и лицом. Целая стена лилипутов, одетых в одинаковые рубахи. В правом углу буква, рядом через черточку число. «Это кто?» — она обернулась к таракану. «Этти?» — он нянчил бутылку. «Тебе-то что за дело? Пришла к старухе, вот сиди, а хошь, смотри!» Язык заметно заплетался. «Мертвые сраму не имут». «Они мертвые?» — Инна оглядывала с интересом. «Кому мертвые, а кому имел товарищи?» — он хихикал, шевеля ложкой. «А вы их что, знали?» «Знал!» — таракан стукнул бутылью. Тяжелая рыбина плеснула на дне. «Стали бы они со мной знаться!» Он поднялся и подошел к стене. «Я для них клоп, насекомое запечное. По одной вырвал булавки и выложил на стол. Вот этот. Живьем бы в гроб полез, лишь бы со мной не знаться». Он гладил карточку нежно. «А я их всех к стеночке». Пригрозил пальцем, отцепил еще одну и протянул. «Он кто?» Инна смотрела внимательно. Короткостриженная голова, тени в углах глаз, нижняя губа, как будто набрякшая кровью. Таракан глянул. «Ученый какой или инженер?» «Их что, для вас фотографировали?» «Ты, девка, будто с печи упала», — таракан отвечал с пьяной обстоятельностью. «Неужто для меня?» «Для дел!» «Третья мелкой пташечкой». Выдохнул и кинул в горло. «Их что, на войне убило?» Инна покосилась на вонючее пойло. «Тьфу! Следователь чистый, а не девка. Зовут-то как?» «Никак», — она буркнула. «Ага», — таракан кивнул, ничуть не обидевшись. «Значит, будешь Динкой. А чего? Хорошее имя. У меня сучка была. Тоже Динкой назвал. Ласковая. С работы приду, прям ластится. Потом-то сдохла». Он кивнул на собачье чучело.